Переселившись окончательно и бесповоротно в крохотную хрущевку Андрея, Кристина взялась переоборудовать откровенную холостяцкую квартиру по своему вкусу и разумению. Она вила гнездышко и, надо сказать, принимая во внимание весьма скудные средства под рукой, выходила у нее весьма неплохо. С мужем Кристина не общалась, даже по телефону не звонила, так, по крайней мере, она заявила Андрею, когда он поинтересовался, как там поживает Вась-Вась. «Понятия не имею. Ее глаза были сама невинность. А почему ты спрашиваешь?» Бандура был не в духе и только искал повода для ссоры. «Да так просто. Кстати, как ты считаешь, не тесновато Ваську в трех комнатах?» «Ты о чем, Андрюша?» Кристина как-то сразу осунулась. «О том, что две лоджии, холл, окна на набережную. Слишком жирно для старого мудака». «Пожалуйста, не кричи!» — попросила Кристина. Выглядела она беззащитно, словно снова сделалась несчастной маленькой школьницей, которую вечно пьяный мерзавец-отец надолго разучил улыбаться. «А я и не кричу!» — повысил голос Андрей. «Ты позвони Даун и узнай, как там твоя 99-я модель поживает. Я заржавела в гараже, в сауне с травматизмом как? Рэкетиры какие левые не наезжали! Ой, боюсь, со дня на день пожалуют!» Кристина всхлипнула, не похожая на саму себя. Это его окончательно достало. «Так вот, я тебя спрашиваю, не жирно хорек устроился?» «Андрюша, что на тебя нашло? Мне с утра нехорошо, живот болит и ноги крутит». «А у болвана ничего не крутит!» Кристина расплакалась. «Мне казалось, — проговорила она сквозь слезы, — что тебе нужна была я, а не сауна с машиной. Очень жаль, но, видимо, я ошиблась». Ее лицо позеленело. Согнувшись пополам, Кристина выскользнула из кухни и исчезла в ванной. Андрей поспешил следом, но дверь захлопнулась перед его носом. В ванной побежала вода. Потом Андрей разобрал плеск и подумал, что Кристина умывается, а затем ее шумно и мучительно вырвало. «Кристина!» Ответа не последовало. Андрей прижался ухом к двери. «Кристина, у тебя все в порядке?» «А ты не слышишь, кретин, в каком она порядке?» — спросил внутренний голос. Он караулил под дверью не менее получаса. Наконец отодвинулась щеколда. Кристина была бледна и казалась совсем потерянной. «Что с тобой?» Кристина, держась за живот, прошла в комнату и леглась на кровать, укрывшись одеялом с головой. «Ты что, отравилась?» «Иди покушай, милый», — слабым голосом попросила она. «Куриный суп на плите, с клёцками, как ты любишь, салат в холодильнике». «А с тобой-то что?» «Ничего, пройдет, не волнуйся». По пути на кухню Андрей ощутил угрызение совести, впрочем, недостаточное, чтобы надолго испортить аппетит. Весьма обстоятельно отужинав, Андрей вернулся в комнату и примостился на краешек кровати. Кристина лежала с закрытыми глазами и дышала ровно и тихо. «Кристя!» — позвал он шепотом. «Ты как? Получше, а?» Она нерешительно кивнула. Губы дрогнули, сложившись в печальной улыбке. «Ты не обижайся, хорошо?» — попросил Андрей, по-своему истолковав ее состояние. «Я это... Ну, сорвался. День такой сегодня. 10 часов на ногах. Туда-сюда. Там крик, там угрозы. Стертело мне все. Не принимай близко к сердцу. Ладно?» Кристина высвободила из-под одеяла руку и откинула ему волосы со лба. «Волосы у тебя такие мягкие!» Бандура повеселел. «Ты не сердишься! Терпеть не могу с тобой ссориться! Мир, да?» Кристина ласково улыбнулась. «Ты такой красивый у меня и такой глупый!» «Почему это глупый?» «Наверное, потому что молодой!» К вечеру разговор снова коснулся Бонасюка. «Ты извини, что сорвался», — попросил Андрей. «Просто я подумал, мы тут с тобой ютимся, как кроты в норе, а он в шикарной квартире кантуется. У него машина, а у нас нет. Ну нафига этому черту машина, если его, как ты сама говорила, от общественного транспорта прет? Он на дачу ездит. Редко, но ездит». «Так у него еще и дача! Вот и скажи, а разве это справедливо? Ты ему бизнес раскрутила, чтобы он в баксах купался, а мы тут с тобой на сухарях сидели. Нет, ты что, собес?» «Мы не сидим на сухарях». «Пока не сидим». «Перестань, Андрей, не пугай меня». В соответствии со своими словами Кристина и вправду побледнела. «Счастье, конечно, не в деньгах», — продолжал Бандура, беря ее за руку. «Только как ты считаешь, свой дом легче с нуля строить, или когда кое-что за душой есть? Фундамент, например. Я ведь о нас думаю. Андрюш, — попросила Кристина, — давай не будем. Мне с тобой хорошо. Я куда счастливее в этой тесной хрущевке, чем год назад, когда у меня были и деньги, и большая квартира. Возможно, у меня не было главного, а теперь есть, понимаешь? — Ладно, — пробурчал Андрей, — пускай Банасюк живет кум королю, а мы будем лбом стены пробивать. У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба. Сегодня у меня стреляли, промазали, а завтра могут и попасть, и нет у нас с тобой, понимаешь? И ничего не сбудется, о чем мечтали. Мне эта работа вот где, — Андрей провел пальцем по кадыку. Я бы завязал, честное слово, завязал бы, только где деньги брать? Ты думаешь, я не соображаю, чем могу кончить? В любой момент, либо тюрьмой, либо моргом. Я же не полный идиот, — мрачно усмехнулся. Ну куда бедному крестьянину поддаться? Для любого бизнеса нужны бабки. Чтобы вшивый ларек поставить, 10 кусков возьми и выложи, как с куста. Заводы стоят, да и делать ни черта не умею. Я автомастерскую бы открыл. Так опять же, ни инструментов, ни гаража. И потом, раз за разводной ключ возьмешься, так и будешь до гроба гайки крутить. А тут мурло старое мудище, 15 лет у тебя на шее сидит, ему ни черта по жизни не надо, у него все и так имеется. После столь жаркой речи Кристина притихла, а Андрей отправился в кухню. Слово было сказано так много, что в горле пересохло. Вернувшись, он застал ее в той же позе. Андрей двинулся к телевизору и с хрустом нажал кнопку питания. Телевизор был черно-белый, здоровенная весна, лет на 5 моложе Андрея. Экран с удручающим постоянством демонстрировал сумерки. Будь то боевик, новости или шоу, действия происходили во мгле. «Телевизор черно-белый, жизнь такая же», — пробормотал Бандура, устраиваясь в ногах Кристины. «Пускай Васек по-цветному смотрит. Он, видать, заслужил». «Ну что ты предлагаешь?» — не выдержала она. «Убить его, что ли?» «Зачем убивать?» — ответ был заготовлен заранее. «Переселить сюда, на Лепсе. Пускай возвращается на свою кафедру. Очень удобно, рядышком совсем. Добрел до трамвайчика, 3 остановки прокатился и в политехе. А мы заживем, как люди». Больше за вечер не было сказано ни слова. То ли Кристина не нашлась с ответом, то ли слова Андрея так или иначе совпадали с ее собственными мыслями.